Глава 3. С появлением в аудитории препода я на автомате развернул тетрадку и приготовился конспектировать лекцию. И одновременно вывел перед внутренним взором текущие параметры кольца развития, изрядно подскочившие после ночной ликвидации, фактически в одно лицо, чрезвычайно опасного прорыва. Возможность параллельно максимально эффективно работать разом в двух аналитических направлениях появилась у меня недавно, с неожиданно открывшимся теневым умением «Умник». Этот утешительный приз мне достался за то, что, выполняя данное Борисычу обещание, я целую неделю, как неприкаянный, вечерами по 5-6 часов бродил по улицам и улочкам нашего города, порой забредая в натуральные трущобы. Бродил я, разумеется, не просто так, а с активированным третьим глазом, в надежде наткнуться где-нибудь на ментальный отклик беглянки Марины. Увы, все мои отчаянные вечерние поиски сгинувшего исчадия до предыдущей ночи оставались безрезультатными, а из-за частой активации третьего глаза через неделю у меня случился обморок. Просто чудо, что напасть эта приключилась со мной не за рулем. Я, как обычно, ехал в институт и по дороге решил свернуть на заправку. Но когда, выбравшись из машины, пошел в кассу оплатить бензин, меня вдруг словно выключили. Очнулся уже дома у Лизаветы, где меня промурыжили до самого вечера и отпустили во свояси лишь с ультимативным требованием на несколько недель сделать паузу в поисках бывшей союзницы. Так я перестал искать Маринку, а примерно через 10 дней она сама выцепила меня среди ночи ментальным зовом. Помимо грандиозного обморока, бонусным последствием мозгового перенапряжения от частой активации ментального теневого навыка стало открытие у меня уникального теневого умения «Умник», позволяющего разделять аналитические потоки сознания. Узнал я об этой новой своей способности на следующий день в институте, когда вдруг обнаружил на скучной лекции, что одновременно могу залипать в ТикТоке, листая ленту с гаджета, и четко, без пропусков и смысловых ляпов, конспектировать в тетрадку нудную лекцию. Вот и теперь моя правая рука начала строчить пером по бумаге, заполняя тетрадный лист четкими, ровными строчками конспектируемой лекции. Глаза же параллельно забегали по вспыхнувшему перед внутренним взором знакомому перечню системных параметров. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 173 см, вес 67,9 кг. Энерготип: свет, тьма 59-41, порядок, хаос 52-48. Отклик стихий: воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%. Открытых энергетических каналов 11. Талант настройщика раскрыт на 25,47%. Основные параметры. Сила 13. 132,87%. Ловкость 13. 135,32%. Выносливость 14. 141,9%. Интеллект 16. 160,51%. Контроль энергетических потоков, КЭП, 15, 156,27%, плюс 180%, резерв артефакта «Теневое сердце». Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению, 2574. Уровень теневого тела, 42, 1322 из 1375. Теневой бонус к силе. 4454. 44,54%. Теневой бонус к ловкости. 3932. 39,32%. Теневой бонус к выносливости. 4442. 44,42%. Теневой бонус к интеллекту. 1450. 14,5%. Теневой бонус КЭП 12205, 122,05%. Свободные теневые бонусы к распределению 1913. Теневые навыки. Владение воздушным копьем Активирована шестая ступень. Условия активации седьмой ступени. 1280 очков теневого развития. Сила 10, ловкость 11, выносливость 9, интеллект 10, кэп 11. Разоблачение уязвимости. Активирована шестая ступень. Условия активации седьмой ступени. 1280 очков теневого развития. Сила 8, ловкость 9, выносливость 8, интеллект 14, кэп 11. Целебный пот. Активирована седьмая ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 11, ловкость 11, выносливость 12, интеллект 12, кэп 12. Третий глаз. Активирована седьмая ступень. Условия активации восьмой ступени. 2560 очков теневого развития, сила 9, ловкость 9, выносливость 12, интеллект 14, кэп 12. Чужая маска, активирована седьмая ступень, условия активации восьмой ступени, 2560 очков теневого развития, сила 8, ловкость 14, выносливость 8, интеллект 13, кэп 13. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению. Разряд. Активирован и доступен к немедленному применению. Своя среда. Активирован и доступен к немедленному применению. Весовщик. Активирован и доступен к немедленному применению. Стрелок. Активирован и доступен к немедленному применению. Умник. Активирован и доступен к немедленному применению. Прилетевший за ликвидацию в одиночку опасного прорыва рекордный системный бонус в 1500 свободных очков теневого развития и аж два бонусных уровня развития теневого тела разом не только компенсировали все дополнительные вложения на недавнее развитие разоблачения уязвимости и интеллекта, но и сделали запасы свободных очков теневого развития к распределению, и запасы свободных теневых бонусов к распределению даже больше былых величин, что, естественно, подтолкнуло меня к мысли снова хорошенько вложиться в свое развитие. Начать решил с наименее болезненного, но чрезвычайно важного функционала теневых навыков. С текущей шикарной суммой свободных очков теневого развития я получил возможность немедленно поднять ступень развития любого из пяти своих навыков. И первоначальным моим порывом было вложиться в развитие чужой маски, уникального навыка, позволяющего искусно маскироваться не только среди потусторонних тварей при охотничьей вылазке в локацию теневой параллели, но и затеряться в родном мире, скрывшись от чужих глаз под иллюзорной личиной другого человека. Еще после судьбоносного возвращения в свое тело, случившегося во многом благодаря активации этого теневого навыка, я наметил для себя развить чужую маску до десятки в первую очередь. Потому долго копил свободные очки теневого развития, но без выходов на охоту в теневую параллель процесс накопления продвигался удручающе медленно, а из-за поиска Марины, последовавшего обморока и навязанного затем двухнедельного карантина, последние недели я был вынужден обходиться лишь ограниченной охотой в тренировочных локациях офиса, что приносило в копилку свободных очков теневого развития сущие крохи. В итоге, не дотерпев до требуемой за активацию восьмой ступени суммы, я слил часть запаса свободных очков теневого развития на прокачку до шестой ступени разоблачения уязвимости. Необходимость в ее развитии назрела после получения теневого умения «Стрелок», позволяющего навскидку не целясь бить по уязвимостям тварей, но лишь при наличии, разумеется, у противника этих самых пресловутых уязвимостей. На былой четвертой ступени развития разоблачения уязвимости вероятность обнаружения уязвимости на телах потусторонних тварей ниже меня уровнем составляла лишь 30-65%, а на телах тварей сходного и выше меня уровней, соответственно, ниже 30%. Теперь же, после апгрейда теневого навыка до шестой ступени развития разоблачения уязвимости, Вероятность обнаружения уязвимости на телах тварей ниже меня уровнем составляла уже внушительные 50-75%, а на телах тварей сходного и выше меня уровнем, соответственно, ниже 50%. Вложение в развитие навыка, безусловно, пошло мне на пользу. Взять хотя бы недавнюю ночную стрельбу по бестиям и царусам. Завалив в стазисе навигатора почти три десятка потусторонних ублюдков, я ни разу не промахнулся, и все мои пули нашли на телах монстров свою уязвимость. Однако растраченный на разоблачение уязвимости запас свободных очков теневого развития поставил жирный крест на хотелке развития чужой маски. И вот благодаря щедрому системному подгону я получил, казалось бы, возможность апгрейдить и чужую маску тоже. Но, блин, 2560 свободных очков теневого развития, запрашиваемых системой за активацию восьмой ступени чужой маски, оказалось также достаточно для двойного апгрейда до седьмой ступени владения воздушным копьем и разоблачения уязвимости, отстающих в развитии от прочих моих теневых навыков как раз-таки на одну ступень. И, конечно же, долбанная рациональность развития разом двух навыков взяла верх над появившимся шансом усиления одной лишь чужой маски. Клятвенно пообещав себе дальше все свободные очки теневого развития вкладывать исключительно в читерскую маску, сейчас, скрипя сердце, я бухнул практически весь свой запас свободных очков теневого развития на апгрейд до седьмых ступеней владения воздушным копьем и разоблачения уязвимости. Перед внутренним взором, сменив перечень текущих параметров, замелькали системные уведомления. Внимание! Вами использовано 1280 свободных очков теневого развития. Активирована седьмая ступень теневого навыка владения воздушным копьем. 03, 02, 01. Вам доступен призыв теневого оружия «Воздушное копье» в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия, поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации восьмой ступени, 2560 очков теневого развития, сила 11, ловкость 13, выносливость 11, интеллект 11, кэп 12. Внимание! Продолжительность призыва воздушного копья ограничена параметром кэп. На текущий момент ваш параметр кэп составляет 156,27%, плюс 180% резерв артефакта «Теневое сердце». Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 36 минут 16 секунд, плюс 3 часа ровно резерв артефакта «Теневое сердце». Описание теневого навыка. После призыва теневого оружия в вашей правой руке появится двухметровое воздушное копье, и под воздействием навыка вы станете мастером-копейщиком, способным на равных противостоять в рукопашной схватке потусторонним тварям. Ограничение седьмой ступени теневого навыка владения воздушным копьем. Вероятность нанесения критического удара воздушным копьем для тварей с 1 по 32 уровень 100%. Для тварей с 33 по 38 уровень от 50 до 90%. Для тварей с 39 по 44 уровень от 10 до 40%. Для тварей с 44 уровня и выше менее 10%. Внимание! Вами использовано 1280 свободных очков теневого развития. Активирована седьмая ступень теневого навыка разоблачения уязвимости. 03, 02, 01. Вам доступна активация теневой функции разоблачения уязвимости в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции – касание кольцом развития переносицы. Условия активации восьмой ступени – 2560 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 10, выносливость 9, интеллект 16, кэп 13. Описание теневого навыка. При пробуждении функции разоблачения уязвимости на телах противников голубым цветом выделятся зоны наиболее уязвимые для нанесения критического удара. Ограничение седьмой ступени теневого навыка разоблачения уязвимости. Вероятность обнаружения уязвимости на телах противников уровнем ниже вашего от 60 до 80%. На телах противников схожего с вами и более высокого уровня менее 60%. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Никакого физического дискомфорта при апгрейде теневых навыков я не почувствовал. О случившемся усилении пока что я мог судить лишь по изменившимся строкам описания текущих навыков, где активирована шестая ступень сменилась на активирована седьмая ступень. Ну и внушительной минутой ранее четырехзначный запас свободных очков теневого развития к распределению упал после случившегося двойного апгрейда до жалких 14 очков. Разобравшись с навыками, я переключился на апгрейд основных параметров, которые, соответственно, в любой момент можно было усилить с помощью свободных теневых бонусов к распределению. Этого добра после подкинутых системой подряд 41 и 42 уровней 410 плюс 420 теневых бонусов у меня в запасе тоже осталось более 1900. Здесь, традиционно, перво-наперво я решил вложиться в самый медленно растущий естественным путем интеллект. Хотя этот параметр уже поднимался за счет бонусов мною ранее 10 дней назад до 16 уровня после намека Елизаветы на прямую связь развитого интеллекта с ментальными возможностями сознания ясновидящего. Но прошедшие декады наверняка было более чем достаточно для адаптации мозга к расширившимся после апгрейда возможностям, и очередной рывок к 17 уровню развития интеллекта должен был наложиться на предыдущий максимально продуктивно. Легко вычислив необходимое для апгрейда количество свободных теневых бонусов, я мысленным системным запросом пожелал обернуть их в теневые бонусы к интеллекту. Едва сдержал стон, когда затылок тут же пронзила раскаленная спица боли. Пришлось тут же до хруста сжать зубы, чтобы не выдать себя болезненным звуком. Сунутое параллельно под мышку кольцо развития активировало целебный пот, и побежавшие по голове прохладные струи стали постепенно гасить разразившийся под черепушкой огненный шторм. Когда захлестнувшая глаза кровавая пелена начала рассеиваться, я смог прочесть появившиеся перед внутренним взором строки системного уведомления. Внимание! Вами использовано 949 свободных теневых бонусов к распределению. Теневой бонус к интеллекту плюс 949. Интеллект 17. 170%. «Сережа, что с тобой?» – забила рядом тревогу, заметившая мой болезненный вид Машка. «Да нормально все», — отмахнулся я. «Какой нормально, бледный вон весь, как мел, и потеешь». «Просто в жар бросила чуток, ща пройдет». «В жар? Серьезно? Да ты ж как ледышка холодный», — возмутилась она, цапнув обеими руками мою ладонь. «Маш, успокойся, сейчас все пройдет». «Блин, Сережка, тебе ж к врачу нужно срочно». «Да хорош уже на пустом месте панику разводить». «Молодые люди, мы вам не мешаем?» Это уже к нашему незаметно разгоревшемуся спору прицепился прервавший лекцию препод. «Извините, Василий Игнатьевич, делаю невинное лицо. Мы больше не будем». «Да какое не будем?» – скочила рядом на ноги Терентьева. «Василий Игнатьевич, вы посмотрите только, какой Сергей у меня бледненький». «У ты, батюшки, пожалеете дитятку!» – схохмел кто-то за нашими спинами, и аудитория тут же взорвалась дружным ржачем. «Мария, немедленно прекратите этот балаган», – возмутился преподаватель. «Маш, ну правда, хорош», – поддержал его я. Но закусившую у дела подругу было уже не унять. «Ну-ка, живо пошли к врачу!» Она хватает меня за рукав и под хохот одногруппников тащит вон из аудитории. «Апгрейдил, блин, параметр на свою голову», – мысленно сокрушался я, понурой тенью шлепая за Марией. «Ну а что еще оставалось делать, не драться же с девушкой своей?» «Хорошо еще прокачку другого параметра запустить не успел. Никак выбрать не мог между отстающими от выносливости силой и ловкостью. а на апгрейд обоих параметров свободных бонусов уже не хватило, вот и завис в раздумье. И хорошо, походу, что завис, а то если б меня до кучи еще и судорогой на лекции скрутило, Машка бы тут такой хай устроила, мама, не горюй, заботливая, блин, моя. Ну вот, видишь, все уже прошло, как и говорил, предъявил я подруге, когда мы со скандалом сбежали таки в коридор, предварительно, разумеется, деактивировав действие целебного пота. «Да, сейчас вроде норм», — вынуждена была констатировать Машка, обнаружив вернувшийся на мое лицо румянец и не заметив больше нигде следов мгновенно испарившегося пота. «И вот нафига было, спрашивается, с лекции сбегать?» «Ну блин, Сережка, я реально за тебя испугалась. Ты ж там бледный-бледный вдруг стал». «Это от недосыпа, Маш, потому что некоторые мне выспаться помешали». «Да ну тебя». «Ладно, не дуйся. Пошли, что ли, в буфет, раз уж с лекции сбежали. Хоть позавтракаем там нормально». «Угу. А купи мне тогда эти...» «Которые?» «Да блин, Сережа, не перебивай». «Я вообще молчу». «Вот и молчи». «Вот и молчу». «Помнишь, рогалики там такие воздушные в тот раз были, орешками еще обсыпанные?» «Которые тебе еще до визга понравились?» «Ага». «Нет, чё-то не припомню». «Да капустин, блин!»